Я русский человек, на земле своих предков, под небом своих отцов, обязуюсь нести знамя жизни. В русском космическом обществе равнение идет на мечту, на идею, на смысл. Это наша организация типа «Строй». А это значит, что клятву они приносят не главе РКО, который является всего лишь временным знаменоносцем. Клятву они приносят вечности. Отчетное годовое собрание Русского космического общества, символично совпавшее с Днем зимнего солнцестояния, стало логичным завершением деятельности организации в 2023 году и подвело итог проделанной работе. Мероприятие было приурочено к 6-летию РКО, посвящено его проектам, достижениям и целям и открыто для всех желающих познакомиться с организацией ближе. Как написано на официальном сайте Русского космического общества, прошедший год был насыщенным, мы многое сделали, многим приросли, не без потерь. Тем не менее, говорим однозначно, мир стремительно меняется. Как он изменится, зависит от нас. Все заделы, начинания, проекты, которые мы реализуем, ныне востребованы как никогда. Россия, в лице военно-политического руководства, взяв курс на обретение суверенной субъективности, ввязалась в открытую борьбу с глобальными инфернальными силами. От каждого зависит, устоит ли она, одержит ли победу или навсегда прекратит, как страна-цивилизация, свое существование. Мы знаем, что и как сделать, чтобы победить. Знаем и делаем. Как и что мы делаем, обсудим на нашем годовом собрании. В Москве собралось более 50 человек из разных регионов. Наиболее активные представители Русского космического общества, руководящий состав и некоторые наиболее преданные делу единомышленники. Собрание проходило в очно-заочном режиме и транслировалось на собственной сетевой платформе Русского космического общества «Космотика.орг». На очную часть были приглашены только наиболее активные представители РКО, а часть докладчиков приняла участие в удаленном формате. После официальной части прошел прием новых членов в организацию с выдачей официальных удостоверений и вступление в первый отряд РКО с торжественным принесением клятвы вечности. Полный текстовый отчет о деятельности организации за 2023 год будет представлен на сайте Русского космического общества в начале января. А полную видеоверсию собрания можно будет посмотреть на канале Народного славянского радио. В целом мероприятие хорошее, соприкоснулись сердцами, душами. Главное, показали тем, кто впервые, может быть, с нами друг другу, что нам друг другу показывать. Показали тем, кто интересуется, что такое Русское космическое общество, себя вот с изнанки, что называется, через дела. Мы практически не касались никакой теории. Вот наша теория, или как бы мы говорим, наша молитва – это дело. Сегодня вот это самый главный результат, потому что сегодня, когда все ищут там способы объединения, мы говорим, способ объединиться никогда невозможно. Можно только соединиться и только общими делами. Вот мы сегодня показали, как разные совершенно люди, совершенно из разных миров, социальных сред и так далее, объединяются, соединяются, вернее, общим делом, и через это вот включаются в одну цель. Надежда, мой компас земной.